«Я согласен, Иблис, я», — после нескольких минут раздумья ответил капитан пиратов сердца, «только ты еще потренируешь меня во владении волей или хотя бы дашь инструкцию по самостоятельным тренировкам». «Да легко, Трафальгар», — шире обычного улыбнулся преступник и, зажав ему руку своей лапой, начал ее трясти, «с тобой приятно иметь дело, Ло, мья-ха-ха-ха». Пирату сильно не понравился широкий оскал на лице Иблиса. Он уже начал прокручивать весь диалог заново, пытаясь понять, где именно допустил ошибку. Ничего на ум ему не приходило. Ло подумал даже, что знание о воле можно добыть с легкостью, и он сильно продешевил в этом, но отбросил эту мысль, вспомнив, что так и не нашел стоящей информации. Подвох все же был. Заключался он именно в самом способе тренировки воли. Его попросту избивали, как и Бипа, которого определили, как пригодного к обучению разумного. Сперва ему и Бипа завязали глаза, а затем приказали уклоняться от атак. Ло вначале не понял, от чего именно надо уклоняться, но потом его поразили древком Нагинаты в грудь. Ло отлетел и стал пытаться вздохнуть, обещая себе, что если это просто издевательство со стороны Иблиса, то он ему отомстит. Его помощник продержался чуть дольше, но потом Иблис приказал забить уши Бипа ватой и нос замазать чем-то пахучим, так как Минг прекрасно использует другие органы чувств, что не позволит ему пробудить волю наблюдения. После крайне изуверских тренировок воли наблюдения, шли точно такие же занятия по воле вооружения. Только надо было нанести вред Иблису, а учитывая, что он лагерь, пользоваться ему мечом и силой фрукта запретили, то получалось плохо, точнее совсем не получалось. Жестокими эти тренировки воли вооружения были больше из-за обидных постоянных тычков, когда его удары проходили сквозь тело Иблиса, и из-за язвительности самого тренера, который постоянно пытался вывести их из себя, обзывая, броня и втаптывая в грязь его и немногочисленных дорогих для сердца Ло людей. Только в конце обучения Трафальгар смог узнать, что эмоциональная накачка нужна была для скорейшего появления результата. А результат не заставил долго ждать, волю он через несколько интенсивных месяцев тренировок пробудил. Пришлось распрощаться с идеей о мести Иблису, которая все чаще возникала у него в голове. После нового договора с Ло, наша команда начала активного избивать, тренировать его с Бипа. Да еще мои товарищи сами налегли на тренировки, хотя многие из них почти достигли пиков своих способностей, и теперь ради крох-силы им приходилось очень сильно попотеть. Их почему-то идея с нахождением Ван Писа очень мотивировала. И я, если быть честным, в этом совсем не понимал своих товарищей. Ван Пис – это просто очередной пиратский клад, просто очень распиаренный, поэтому так многими желанный. Причем пиратские клады мы уже находили, даже целых два. Один нашли, следуя легендам одного из островов Нового Мира, в которой говорилось о прекрасной Алисе, спрятавшей на вершине гор подарки от своего возлюбленного пирата, в том числе и множество украшений от морского дозора. Тогда мы буквально за две недели перерыли всю гору и все же смогли найти ржавый сундук с сокровищами, которые сейчас украшают кристалл Лаймаришу. А второй клад пришлось искать по всем заветам пиратских романов, по старой потрепанной карте сокровищ, честно отжатой у пиратов. Там уже улов был побольше, да еще и прилагалась инструкция по гонке самогона. А что еще может у пирата считаться сокровищем, кроме золота и выпивки? Кстати, самогон был действительно хорош. Я на полном серьезе объявил рецепт тайной нашей команды. Временами мы выходили на рейды, пытаясь найти какие-нибудь дьявольские фрукты. В такой момент начинаешь жалеть, что скинул одного из королей преступности с пьедестала, так как тот за определенную сумму достал бы что угодно. Обычно все дьявольские фрукты тем или иным путем попадают в руки Йонка, поэтому мы начали грабить корабли Большой Мамочки и Кайда. У Шанкса флота не было, только один корабль с командой. С Белоусом мы, вроде, считаемся друзьями. Можно было еще пограбить Крокодайла, но тот очень хорошо маскировал свои суда под гражданские. Пираты Большой Мамочки и Кайда взвыли через месяц. За нами снова началась охота, как в старые добрые времена. Теперь пиратов даже не пугали сражения на море, так сильно они были наскепидарены своими капитанами. А в газетах начали писать, что я и моя команда нарушители спокойствия, шаткого баланса сил, которого на самом деле никогда и не было. Один фрукт из лап Большой Мамочки нам все же удалось отжать. Это оказалась парамеция, которая превращала конечности пользователя в измерительные ленты. Фрукт слаб, но и он сойдет. Вместо еще одного фрукта, мы притащили к Ло пирата Кайда, фруктовика, который был способен испускать дым и прятаться в нем. Начались эксперименты. Вначале мы заставили съесть парамецию еще одному пирату Кайда, человеку явно не дружащему с состраданием, так как он вместе со своими товарищами вырезал деревню, которая отказалась платить Кайда дань за охрану. Фрукт он съел, а после его сердце пересадили дымчатому товарищу. Но тот сколько бы ни пытался, не смог использовать что-то кроме своей собственной силы. «Слушай, Ло, может, надо прикончить донора, может, после заработает?» Ло, ничего не говоря, просто взял и воткнул свой меч в голову пирата. Что-то он после наших тренировок стал более злым. Хе-хе. Но пират вновь не смог использовать силу второго дьявольского фрукта, хотя опыты показали, что он почему-то стал легче переносить контакт с Кайросикей морской водой. В последней он даже перестал тонуть, мог в ней плавать, хотя пленник говорил, что ощущает небольшое покалывание в месте соприкосновения воды кожи, но других побочек не было. Ло уже удивился результату и пробурчал, что эксперименты уже окупились. А я был недоволен. Мне хотелось усилить Дэвида и Маришу вторыми плодами. Хотелось сделать команду действительно сильной. Все же за их жизни я очень сильно переживал, хоть и не показывал этого. А единственный, на мой взгляд, способ устроить скачок в их силе было в использовании дьявольских фруктов. Эксперименты многим были противны, но они понимали, что это ради их блага, поэтому и не возникали. Ребята уже давно поняли, что в этом мире остаться с чистыми руками почти невозможно. Они у всех у нас в крови. Нам пришлось заново искать еще один дьявольский фрукт. Через месяц мы его нашли. Ирония была в том, что это оказалась та же самая парамеция и снова у пиратов большой мамочки. Мне кажется, что увидя у нее уже второй фрукт, я серьезно разозлил ее. А уж как удивились Ло и наш пленник, когда узнали фрукт. Было забавно. Дьявольский фрукт пират съел с большой опаской. Все знают, что обладать сразу двумя фруктами не получится, а если все же съесть, то ты умрешь. Пират откидывать ноги что-то не собирался. С кислой миной продолжал есть яблоко со странными узорами. «Чувствуешь в себе какие-то изменения, пациент номер один?» — спросил у пирата Ло, но получил в ответ только ругань из-за ужасного на вкус плода. Через пару минут пират как-то странно икнул, выпучил глаза и начал рассматривать свои руки. Еще через минуту он выпустил дым в своей клетке и попытался схватить лентами руками связку ключей у Ло на поясе. «Дым я развеял, чтобы Ло увидел себя обмотанное измерительными лентами, из которых быстро выбрался, используя силу своего фрукта. Эксперимент завершился успехом. Ты нам больше не нужен, пациент номер один». Ло уже опускал меч на пленника, как я его успел остановить. «Ло, так нельзя». Трафальгар внимательно на меня посмотрел, как бы спрашивая, в чем именно заключается проблема. «Спасибо вам, Иглис-сан, теперь же вы меня отпустите». «Да, я никому не расскажу, что тут было. Есть еще несколько вещей, которые я бы хотел проверить». Вспомнил я про каноничного Тича, который силу Белауса точно получил другим способом. А следующие опыты были уж совсем жуткими, но я все же решил их провести. Удалось отловить еще несколько жутких и жестоких пиратов, в том числе еще одного фруктовика Кайда, которого мы заставили съесть сердце своего товарища, пациента номер один. Удивительно, но он смог кроме своей способности использовать еще и силу парамеции дыма. Теперь становилось понятно, как именно Тич заполучил силу Белауса. Жуть. А следующее открытие мы дружно решили никому вообще не рассказывать, даже членам своих команд. Оно было слишком опасно для наших жизней и жизней других фруктовиков. Второе сердце пациента номер один съел другой пират, который не обладал силами дьявольских фруктов, и уже он обрел возможностью пользоваться парамецией измерительных лент. Мы повторили опыт. Его сердце съел уже другой пират и вновь получил парамецию лент. Теперь оставалось обеспечить себя и команду вторыми сердцами с помощью Ло, и уже можно пойти искать сильные дьявольские фрукты, или их пользователей, а потом штурмовать острова Йонка. Ня-ха-ха-ха. От автора. Спасибо, что читаете. Глава 35. Пересадка и приживление дополнительного сердца всей команде было совсем не быстрым процессом, как я на самом деле надеялся. Ушло просто много времени для нахождения подходящих доноров, особенно Хану. Ло сильно сомневался, что ему подойдет сердце человека, хоть мы и очень похожий друг на друга вид. Поэтому отдельно для Хана пришлось быстро сгонять до острова рыболюдей и обратно. Хорошо, что пиратов и других подонков среди рыболюдов хватало всегда. Особенно их было много сейчас, когда кто-то задумал с помощью пиратов солнца подмять под себя весь остров. В какой-то момент стало жалко дураков, их же флот Белоуса раздавит и не заметит. Кстати, до сих пор не было слышно, кто стал их новым лидером. Благо 2 месяца, которые были уделены для приживления сердец, было чем заняться. Точнее анализировать и думать, так как у всей команды был прописан постельный режим. Кстати, сам Ло тоже лежал рядом. Обсуждал я с товарищами в основном их пожелания насчет будущих фруктов. Все хотели фрукт посильнее, чтоб можно было взять и не слабо жахнуть голой силой по противнику, а не как у меня или Дэвида придумывать 1001 способ использования. Выделялась из всей толпы только Кристалл. Она была согласна и на сильные фрукты поддержки. Только вот хрен знает, что они все понимают под сильными фруктами. Да, я знаю, что силой некоторых фруктов гораздо легче овладеть и что одни фрукты на самом деле могут стоять выше других, но таких вот дьявольских фруктов единицы и все они довольно известны, как и их нынешние обладатели. И все эти фрукты даже не лаги. Как бы это странно ни звучало, сильнейшими фруктами я считаю парамеции. Некоторые парамеции просто чудовищно сильные и могущественны. Вспомнить хотя бы парамецию удачи или, например, фрукт сахарка, которым она превращала всех в игрушки. Хотя от лаги тьмы, которая почему-то больше похожа на парамецию, и лаги молнии для своей команды я бы не отказался. Лежа на койках, мы с командой спорили до хрипоты о том, что кому какой фрукт достанется, где и что будем искать, сильные и слабые стороны фруктов. Причем несколько недель подряд. В какой-то момент Ло надоело нас слушать и он просто выпнул нас со своей базы на Калмбелт, сказав, что мы здоровы и раз так хотим себе дьявольские фрукты, то валили бы мы на аукцион на Саободе, мол, там через 2 недельки как раз состоится продажа чего-то интересного. И по словам Ло, туда приглашали всех что-то имеющих за душой личностей. Я припомнил, что тоже получал приглашение, но был занят и просто закинул его куда-то, а потом и вовсе забыл. Мы решили все же съездить туда, поинтересоваться, что же там продают. Ло, кстати, и сам поплыл следом за нами. Ему надоело прятаться и постоянно пытаться пробудить волю. Как всегда самые темные дела велись на первой роще архипелага. Народу тут собралось немало. Я увидел подчиненных 3 из 4 инка. Отсутствовали только люди Шанкса. Крокодайл почтил аукцион своей персоной, пообещал меня после аукциона зарезать, так как помнил, что я на весь мир ляпнул. Был бывший шичибукой Дон Кихот, из-за чего Ло и его команде пришлось кутаться в плащи. Куча разнообразных пиратов, немного дозорных и даже какой-то король. И я со своей командой, который нервировал всех присутствующих звяканьем бисента, кроме одного из командиров дивизии Белоуса, который явно к такому звуку привык и даже как-то ностальгично улыбался. Драки между всеми нами не было по той простой причине, что из-за нее могли отменить аукцион. Дамы и господа, рад приветствовать вас сегодня в аукционном доме Маркса, самом лучшем аукционном доме во всем Грандлейне, нес восторженную фигню ведущий, разодетый во все блестящее, и наконец он начал знакомить нас с лотами, и в конце вечера мы продадим 3 дьявольских фрукта. Целых 3. Начинаем. А господа из аукционного дома Марксов оказались действительно непростыми людьми, они смогли добыть целых 3 фрукта. Обычно фрукты съедаются на месте или продаются власть имущим, в том числе и дозору, либо инка. А тут на ежемесячном мероприятии сразу 3 фрукта. Аукцион шел довольно скучно. Среди обычных лотов не было ничего интересного. В основном продавались этерналпасы для нового мира целыми наборами, что-то редкое из островов Грандлейна и оружие из Кайросики, даже был один меч класса Рёвадзамана. Вот за последние люди в зале активно сражались, поднимая ставки все выше и выше, даже мы. В итоге его купил Дон Кихот. Нашу команду все остальные лоты не интересовали, лишь Дэвид купил себе набор специй со всего мира. Хотя продавался жутко прочный отрез красной ткани, который на мой взгляд хорошо смотрелся бы на Арго, но я не был готов отдавать за него 40 миллионов. Тем более ткани могло хватить только для главной мачты. И наконец настало время дьявольских фруктов. Слова ведущего и толчок от Мариши вывели меня из дремы. Первым дьявольский фрукт является Заном. Знакомьтесь, Тори Тори Номи, модель, сова. Стартовая цена 100 миллионов белли. К слову, почти за все фрукты стоит стартовая цена в 100 миллионов белли. Отличаются лаги, которые сходу стоят 250 миллионов белли, и парамеции, пользователи которых смогли недавно очень хорошенько пошуметь в мире или они сами по себе очень известны, например, фрукт Ло. За такие парамеции нет какой-либо средней стартовой цены по всему рынку. Первоначальную цену ставит продавец из своих личных предпочтений. 150 миллионов. 100. Из зала посыпались множество выкриков. Сражение за фрукт было почти таким же, как и за катану. Вообще заны, способные летать, большая редкость. Можно чаще встретить древний зан, чем какой-то летающий обычный. Но мы не принимали в торге никакого участия. Я бы взял фрукт чисто из интереса, если бы не хотел усилить команду или себя, но он как раз для стремительного увеличения сил не подходил, поэтому мы и отсиживались. В итоге фрукт был продан за 520 миллионов крокодилу, который явно придумает способ использования его на все 100%. Следующий лот смог меня удивить. Выставили мифический зан Пегаса. Я уже хотел поднять таблицу с нашим номером для повышения ставки, но меня успела остановить Мариша. Я вопросительно посмотрел на нее, мол, это же мифический зан. На что она сказала, что никто из команды не хочет быть рогатым и крылатым существом. Да и вообще, как с этим фруктом возможно быстро стать очень сильным? Я подумал немного и признал, что о его способностях действительно мало известного, поэтому они в чем-то правы. Но не упрекнуть команду я не мог. «Зануды», — сказал я своим товарищам и с надутым лицом, обнимая себя, отвернулся от них, то не нравится, все не нравится. Мифический зан им не нравится. Тьфу, разжирели. Борьба за фрукт выдалась достаточно жаркой, но никто из пиратов и дозорных не смог его купить. Он ушел за 1,5 миллиарда Белли королю, страны которой я так и не смог вспомнить. Когда его ставка выиграла, он сиял такой улыбкой на лице, что многим стало понятно, что он знает что-то об этом фрукте, неизвестное другим. Кстати, плохая осведомленность о способностях и стала главной причиной в победе короля. Так пираты могли бы еще немного поторговаться. Следующий лот. Парамеция. Дьявольский фрукт, позволяющий контролировать тьму. Ями-ями-номи. Стартовая цена 500 миллионов белли. На столе стоял последний лот этого вечера, фрукт Тича. В моих глазах тут же вспыхнул огонек. Этот фрукт будет нашим. А то, что торговцы посчитали фрукт парамецией, а не логи тьмы, мне только поможет. Хотя и в части книг о дьявольских фруктах она считает парамецией. 2 миллиарда 500 миллионов белли. Выкрикнул я, поднимая свой номерок. Зал погрузился в тишину. Все пытались переварить цифры, которые я только что назвал. Даже моя команда. Наконец ведущий аукциона начал обратный отсчет. 2 миллиарда 500 миллионов белли раз. 2 миллиарда. 2 миллиарда 550 миллионов белли. Назвал свою цену Дон Кихот. Я же следом повысил его ставку сразу на 100 миллионов. Дал всем понять, что за фрукт я буду сражаться до последнего белли. Больше никто поднимать ставку из присутствующих не стал. Дозорные и пираты Белауса с самого начала являлись не самыми богатыми людьми в этом зале. У большой мамочки и Кайда тут только представители, которым в руки серьезную сумму и не дашь. Могут ее просрать на хлам или их ограблю уже я. Ня-ха-ха-ха. Крокодайл и Дон Кихот успели уже серьезно потратиться. С полными золота карманами оставались только мы, поэтому через несколько секунд Ями-Ями официально принадлежал нам. «Эй, Ромео, разве он стоил почти всех денег нашей команды?» – спросил у меня Никас, пока ведущий прощался и звал на следующие аукционы. «Конечно, он идеально подходит для наших целей. Завалить того же Кайда с ним гораздо легче. Мариша, его после оплаты съешь сразу же ты. Как скажешь, капитан». Мариша действительно съела фрукт после оплаты и стала человеком тьмой. Затем у меня спросили, какая же от него польза, что мы снова стали очень бедными. На что я просто попросил Маришу покрыть свою руку тьмой и коснуться меня, а потом я порезал свою руку кинжалом. «Если вы не заметили во время битвы при Маринфорде, то я сам вам расскажу», — ответил я, под удивленные взгляды команды. «Этот фрукт может отменять способности других дьявольских плодов. Мариша может покрыть просто всю землю вокруг себя тьмой, и никакие фруктовики ей будут больше не страшны. Она их просто покромсает своим мечом. И это еще не все способности фрукта. Он бы стоил гораздо дороже, если бы люди знали все о нем, или Тич показал еще что-то, кроме коврика тьмы, действие которого понял только Белаус. Ня-ха-ха-ха. Правда, крутой фрукт». Мне ответили согласием, мол, действительно может пригодиться в будущем. А затем спросили, куда мы поплывем теперь. Я ответил лишь пальцем, поднятым вверх. Хану от этого сразу же стало плохо. «Капитан, вы же имеете в виду какой-то небесный остров?» — спросил он взволнованно. «Может, мы еще поплаваем по воде?» «А, «Нет, хан, на небесах тебя дожидается твой фрукт», — похлопал я его по плечу, пока мы шли в сторону Арго. «Понимаешь, он будет идеально сочетаться с твоим стилем рыбокарати. И заранее прошу у тебя прощения, так как тебе первому надо будет попробовать вкус человеческого сердца. Надеюсь, ты не привыкнешь и не сожрешь нас как-то ночью». «Что ты там прошептал в конце, капитан?» — спросил у меня рыболюд, привлекая внимание всей остальной команды. «Когда? Тебе послышалось, мой друг, послышалось. Ага, тебе послышалось, что ты всех нас съешь, хан, послышалось», — сдала меня Кристаллу, еле сдерживая появление улыбки на лице. «Капитан», — протянул хан и грозно на меня посмотрел. «Что? Это все только что Кристаллу придумала. Шутит она так. И вообще, готовьте уже Арго к поднятию на небеса». Ушел я от темы разговора. «Ромео, а куда мы летим?» — спросил у меня Дэвид. «Мы же уже час поднимаемся в небо, а ты так и ни разу не посмотрел на какой-нибудь Этерналпос или Локпос. Цель нашего полета — Луна. Скорректируем курс ночью, а пока продолжим набирать высоту. Эй, Мариша, ты отменяешь силу фрукта, а я вместе с остальным его вижу», — прошептал Никас Мариши. «На Луну он захотел. Походу реально уже того. Удивительно, но меня реально попытались связать и приволочь на койку к Кристаллу. На корабле началась драка, где я был против всей своей команды. Пришлось этим, очень сильно заботящимся о психическом здоровье капитана, людям объяснять, что на Луну действительно можно добраться и что там есть воздух для дыхания. На вопрос, за кем же мы туда летим, чуть не ляпнул за Богом, но успел себя одернуть в конце. Точно бы повязали, если бы так ответил. Мои знания подверглись сомнению, но Мариша поведала о том, что я говорю правду. Мои разнообразные знания об этом мире снова смогли всех удивить. От вопросов отбрехался о том, что надо просто быть внимательным, и тогда они тоже будут знать все и обо всех. К слову, не соврал. Об расположении Неля я действительно помню только из-за своей внимательности к обложкам манги. Путешествие на Луну заняло 4 дня полета, так как наш корабль набирал высоту довольно медленно. За это время я успел составить план по устранению пользователя Логи Молнии, так как считал того опасным противником, несмотря на его поражение Луффи. Спутник Земли нас встретил тишиной и разрушенными постройками, которые очень сильно удивили моих товарищей. Дышать на такой высоте без силы моего фрукта было бы очень трудно, так как воздух тут был сильно разряжен. Особенно плохо пришлось бы Хану, так как ему даже с моей поддержкой было не очень хорошо. Луна в мире Ван Писа была точно искусственным спутником. Не удивлюсь, если ее создали когда-то предки скайпийцев и прочих, так как она была достаточно низко расположена и на ней был воздух. Или может просто атмосфера в этом мире гораздо дальше простирается. Побродить спокойно по руинам древнего города нам дали только 20 минут. После истечения этого времени со звуками грома и яркой вспышки света, перед нами явился Эниль, сразу же ставший в пафосную позу. Затем появилась из каждого уголка руин армия роботов. «Что вам надо на моей территории, жалкие людишки?» — спросил он, еще выше вздернув свой нос, но до бара ему пока далеко. «О, бог Эниль, мы прибыли к тебе, чтобы выразить почтение и преподнести дары», — ответила ему Мариша, подойдя ближе с закрытой корзиной в руках и падая перед ним на колени. Лицо Эниля сразу же разгладилось, он неосторожно сделал к Марише шаг и оказался сразу же в ее тьме. «Мы же просто одновременно набросились на него с мечами и кинжалами в руках, пробивая его тело в нескольких местах и отсекая его голову. Это было очень странно», — думал я, глядя на падающий труп бога. «Как-то слишком легко. План и даже на десятую часть не сработал. Он что, не тренировался после взбучки от Мугивары? Боженьке было лень, ничем другим такую маленькую скорость реакции и явно плохой уровень использования воли наблюдения я объяснить не могу. Похоже, его хороший радиус восприятия был больше связан с силой фрукта, чем с тренировками воли. Рядом с головой что-то пролетело, я на автомате ее успел отклонить в сторону. Подняв взгляд, я вспомнил о многочисленных роботах. «Валим на корабль», — крикнул я, беря на руки труп. Через несколько минут мы уже взлетали, а я вскрывал грудную клетку Эниля и вытаскивал из нее сердце. «Хан, я понимаю, это жуть как противно, но блевать тебе запрещено», — сказал я, передавая сердце своему товарищу. «Ешь». Хан посмотрел на кровавое сердце, взглотнул комок в горле и взял его в свои трясущиеся руки. Выдохнув, начал его медленно есть, закрыв от отвращения свои глаза. А в это время по телу хана уже начали бегать небольшие молнии. Охота за дьявольскими фруктами начинается. От автора. Спасибо, что читаете. Глава 36. Из всех обладателей сильных фруктов, я могу припомнить местоположение только Эмпория Иванка и Магеллана, сказал я, когда меня в очередной раз спросили, куда мы поплывем дальше. Они оба сидят где-то в Импелдауне. Но если мы грохнем первого и это станет известно, то за нами еще начнет охота и революционная армия. Магеллана мне самому не хочется убивать. Для большинства заключенных он воплощение смерти, но в целом он неплохой человек, который просто сдерживает от побега дрянь со всех морей мира. Кристалл, тебе хочется управлять ядами или гормонами. Первое даст тебе явное преимущество в атаке, а второе поможет в работе врача. К сожалению, за убийство своего личного бога маленькие роботы на Луне не дали нам там нормально отдохнуть. Постоянно находили нас и начинали бой, поэтому мы забили на изучение спутника и спустились обратно в море. И сейчас решали, кто станет нашей следующей целью. Ага, нам для полного набора противников не хватает только революционеров, сказала Мариша, нам просто нельзя связываться в бой еще и с ними, не выживем. Но из яда ведь тоже можно сделать лекарство при определенной сноровке и наличии подходящих знаний. А фрукт по управлению гормонами звучит очень неплохо, жаль не сможем достать. Хм, а если не брать именно этих двух, Ромео, может у каких-нибудь пиратов есть для меня подходящий фрукт? Если мы поймаем их, а не будем штурмовать Импелдаун, пиратов вообще сложно поймать, они постоянно находятся в движении. А из известных мне еще фруктов, подходящий есть только Уло, но он как бы наш союзник. Да и несмотря на то, что является пиратом, парень вроде неплохой. Эх, знать бы, где сейчас Дон Кихот со своей бандой. У него там фруктовик фруктовиком погоняет. Ромео, к черту все, давай плыть в сторону Импелдауна, сказал мне Дэвид уверенным голосом, крепко сжимая мое плечо, оказывая тем самым моральную поддержку. Если против нашей команды ополчатся все сильные мира сего, то так тому и быть. Справимся, ведь мы есть у друг друга. А я иногда забываю о том, что Дэвид при довольно маленьком уровне силы, когда-то смог выстоять против королевской воли Хэнкок. А это означает, что он все же довольно сильная личность, принципы которых пошатнуть не так просто. Через пару секунд он избавился от серьезного тона в голосе и уже сказал с улыбкой на лице. И вообще, Ромео, разве мы тут все собрались не ради бесконечных приключений и разнообразных авантюр? Так почему ты стал бояться войны со всем миром? Подумаешь, за нами вместе с Йонко, морским дозором и шичибукаями будут гнаться еще и революционная армия с желанием снять скальп с наших голов. Я начал пристально всматриваться в лицо своего товарища, пытаясь понять, когда он стал таким авантюрным и нет ли у него королевской воли, так как он явно способен вести за собой людей. От моего пристального взгляда Дэвид покраснел и отвернулся. Потом брякнул, что ему еще ужин готовить, и спешно ушел под взглядами непонимающих ситуацию членов команды. «Спасибо, Дэвид, ты придал мне уверенности развязать войну со всем миром», — крикнул я в спину уходящему товарищу. «Мья-ха-ха-ха, знаешь, Кристалл, я тут подумал и понял, что оба фрукта тебе идеально пойдут. Мья-ха-ха-ха, капитан, ты же шутил о войне со всем миром». «Да», — спросила у меня Мариша. «В смысле шутил? Вы что, не слышали слова своего товарища? Мы справимся. И вообще, нам срочно надо поменять курс. Мы плывем не в ту сторону». Добычей сердец решил заняться самостоятельно, так как мне хотелось провернуть все тихо и незаметно. Ребята остались на расстоянии нескольких километров от Импелдауна на корабле, а я полетел в невидимости к тюрьме. Вентиляция Импелдауна не показала никаких изменений. Зато изменения были в самом офицерском составе тюрьмы. Магеллан теперь был лишь заместителем. Хотя это, на мой взгляд, глупо, так как новый начальник тюрьмы из себя ничего не представлял. Первым делом я решил подсыпать в еду Магеллана слабительного, сделанного Кристаллу. Так как у него и так проблемы с желудком, то из-за лекарства он должен будет целыми днями сидеть в туалете. Это его отвлечет от своих основных обязанностей и выпилит самую главную боевую единицу, которая может даже мне представлять опасность. Вначале думал, что раз Магеллан парамеция яда, то его вообще нельзя отравить, и лекарства на нем уж точно не сработают. Ошибся или недооценил его проблемы с желудком. Магеллана сильно пробрало. 40 минут спустя после ужина его скрючило, и он побежал в сторону туалета. А я полетел на пятый этаж, искать вход в маленькое отделение Экомаленда. Поиски не заняли много времени. Час спустя я нашел один из туннелей, в котором передвигались заключенные. Пропетляв чуть по этим туннелям, я вышел к стальной двери, сквозь которую с легкостью просочился. Иногда мне кажется, что логия воздуха – это идеальный фрукт для ассасинов, но его почему-то съел я. Сборище преступников в это время веселились, устраивая вечеринку. Но почему-то среди них не наблюдалась Иванка. Пришлось обходить все комнаты, чтобы найти этого революционера. Выбраться как-то наружу он не мог, об этом трезвонили бы уже давно на весь мир. Иванка действительно оказался еще тут, он в одной из комнат, которая была похожа на кабинет для введения дел, попивал на диване вино из бокала да почитывал газету. И откуда они все это достают в тюрьме? Я начал медленно откачивать весь имеющийся кислород в комнате. Через 20 минут Иванка вырубился, сам того не заметив. Я, без всяких затей, воткнул ему кинжал в шею. От куска стали в горле он распахнул свои огромные глаза, но поделать уже ничего не мог, лишь похрипел что-то напоследок и попробовал на мне использовать силу своего фрукта. 30 секунд спустя тот точно был мертв. Сейчас начнется самая противная часть – вырезание сердца. Вскрывая грудную клетку Иванка, я на миг задумался, а что сейчас будет со всеми людьми, пол которых он поменял, а какого пола сам Иванка? Тряхнув головой, я отогнал глупые мысли и продолжил свое занятие. Точно неизвестно, сколько примерно остается на сердце силы дьявольского фрукта, поэтому надо спешить. Сердце я поместил в наплечную сумочку, наполненную льдом. Закрыл дверь Иванка, подпер ее столом, чтобы труп не нашли сразу, и растворился. Я на максимальной скорости преодолел все этажи и направился к нашему кораблю. Там уже меня ждала бледная Кристалл. Я передал ей сердце, а сам двинулся обратно. Способность Магеллана Кристаллу тоже не помешает, поэтому я смог отбросить все хорошее, что знаю об этом человеке, в сторону, и решился его убить. Хе-хе, как бы не стать отбитым на всю голову убийцей. Хотя я уже такой. Нормальный капитан не будет заставлять жрать свою команду сердца людей. Кстати, а Магеллан же не совсем человек. Нет, глупое оправдание. Хорошо, что хоть команда меня не считает отбитым человеком, так как понимает, что стараюсь я больше ради них, их выживания в этом мире. Эх, Магеллан лежал на диване в своей комнате, бурчал себе под нос что-то про никчемный желудок и гладил свой живот. Выглядело так себе. Через некоторое время он уснул, а я подобрался к нему ближе, проявил свое тело и попытался воткнуть ему кинжал в шею. Но бывший начальник тюрьмы что-то почувствовал в последний миг через свой сон, раскрыл глаза и двумя своими руками перехватил мою с кинжалом, а затем злобно оскалился и уже хотел что-то прокричать. Но та часть руки, за которую он держался, развеялась, а ладонь, крепко держащая кинжал, продолжила свой путь. Миг, и Магеллан хватается за свою шею, вытаскивает кинжал, но тем самым делает себе только хуже. Из раны начинает стремительно вытекать кровь. Магеллан, вскочивший на ноги, резко падает на колени, а пару секунд спустя и вовсе на пол. Его тело еще дергается несколько секунд и полностью становится обездвиженным. Переворачиваю его на спину и вновь произвожу кривую операцию по извлечению сердца. Помещаю орган в свою сумочку и вновь несусь к своему кораблю. Передав сердце Кристаллу, беру большой мешок и вновь возвращаюсь в Импилдаун. Снова появляюсь в комнате Магеллана, закутываю труп в ковер. В невидимости осматриваю происходящее за дверью. Отмечаю, что в ночное время дежурств в тюрьме явно маловато. Беру ковер и несу его в сторону гигантских печей. Забрасываю ковер вместе с трупом в одну из печек. Дальше пробираюсь на склад, где хранятся ценности, отнятые у пиратов, и провожу там тщательную мародерку. Если повезет, то многие подумают, что сам Магеллан обнес склад и тихо смылся из тюрьмы, предав морской дозор, и о нас даже никто и не подумает. Хорошо, что благодаря клоуну я научился делать не только одежду, будто из воздуха, но другие вещи, которых коснусь. Жаль только, что сил подобная способность требует много, поэтому на корабль я вступил с мешком весь в поту и тяжело дыша, передал награбленное Марише, а сам присел прямо на пол. Через 5 минут ко мне подошла Кристалл, показала когти шприцы фрукта Иванка на одной руке и яд Магеллана уже на другой. «И как оно?» – спросил я у Кристаллу насчет новых способностей. «Круто, я смогла прибить ядом проплывающего мимо нас огромного морского короля. Вон он, плавает вверх брюхом», – показала она мне труп действительно гигантской рыбины, «но больше я не буду ничем таким заниматься. Сердца на вкус очень противные. Прямо фу. а больше у тебя и не получится, ха. А как дела с фруктом Иванка? Я еще не проверяла его действия. Добровольцев не было, на ее слова я протянул руку. Ты серьезно? Ну ладно. С последними словами она воткнула в меня свои шприцы. Через несколько секунд я почувствовал, что в меня что-то вводит. У тебя был очень низкий уровень серотонина, с таким количеством этого гормона, ты мог бы впасть в легкую депрессию через некоторое время. Я это исправила. Еще заметила, что у тебя повышен уровень дофамина, но это нормально, с учетом того, что недавно ты проделал. Отходняк пришел. Удивительная способность. Это же интуитивное понимание и управление гормонами. Даже гораздо лучше силы Магеллана для меня. Спасибо, Ромео. С этими словами она полезла ко мне обниматься. Спустя некоторое время, я приказал готовить судно к отплытию. Мне не хотелось ночевать на Калмбелт. Лучше уж проведу всю оставшуюся ночь за штурвалом, но подальше от тюрьмы и пояса спокойствия. А еще попросил Кристаллу проверить всю команду с помощью силы Хору Хорунуми и подправить проблемы, если они есть. А пока она этим занималась, я начал думать над тем, как бы подловить крокодайла и с помощью Кристаллу превратить его в девушку. Отогнав эти очень интересные мысли, я начал надувать паруса воздухом, и мы выплыли из Калмбелт. Дальше корабль держал курс на Сабади, думали там отдохнуть от всех неприятных приключений, пограбить пиратов, продать кое-какой товар из складов Импилдауна, повеселиться в парке аттракционов. Не солидно для 3-миллиардного пирата, ну и пусть, зато мне там точно будет весело. Мья-ха-ха-ха, до архипелага мы добрались быстро, все же Импилдаун довольно близко к нему расположен. Наконец смогли как нормальные люди оставить свой корабль на причале. Один день потратили на сон, а дальше пошли кто куда. Некоторые по магазинам, другие бить пиратов, третьи торговаться и добывать информацию про пиратов, а мы с Маришей в парк аттракционов, делать вид, что мы нормальная влюбленная парочка. Мариша ради этого даже оставила свою саблю на корабле и переоделась в легкое платье. Мы казались совсем обычными людьми, никто не узнавал в нас разыскиваемых преступников. Даже дозорные не обращали внимания на очередную парочку. Проведя целый день в парке, катаясь на многочисленных аттракционах, кушая разнообразную еду и мило беседуя с Маришей о разных вещах, я почувствовал, что настроение у меня все же поднялось. Готов был идти и сворачивать горы, но вместо этого решил просто потанцевать с Маришей в одном из заведений. Та была очень удивлена приглашению на танец, сказала, что считала меня неотесанным болваном, не умеющим танцевать. Была приятно удивлена, когда это оказалось не так. Под конец танца наши лица уже вплотную приблизились к друг другу, и мы были готовы поцеловаться. Но нас прервали звуки выстрелов и крики о том, что идет ограбление. Я расстроился, очень сильно расстроился. Мариша редко показывает свои чувства, и тем более мы редко занимаемся тем, что обычно делают нормальные парочки, поэтому всех грабителей я вырубил с помощью королевской воли. Мариша, КХМ, может продолжим? Спросил я у нее, надеясь на согласие. Нет, Ромео, ты продемонстрировал королевскую волю, скоро сюда сбежится весь морской дозор с архипелага, нам надо срочно на корабль, ответила она мне строгим голосом, а затем робко все же чмокнула в щеку, спасибо за потрясающий день, а теперь бежим. Я в качестве мести прошелся по телам неудавшихся грабителей. Мелочно, ну и ладно, все равно никто об этом не узнает, хотя Мариша очень выразительно на меня посмотрела, когда я специально переставил ногу, чтобы наступить на еще одного грабителя по пути. На корабле мы уже обнаружили всю команду и какого-то подкопченного человечка. Спросив насчет последнего, получил ответ от Хана, что это капитан каких-то пиратов, обладающий лагией болот. Он хотел захватить Хана и продать его на арабском аукционе, так как рыболюди там по-прежнему стоят очень дорого, и обычно пираты от таких легких денег не отказываются. Вначале Хан с ним сражался с помощью рыбокарати, но быстро понял, что водой, которая превращается постепенно в грязь, только помогает своему противнику. Тогда он решил проверить свои новые способности и отправил небольшой разряд в капитана пиратов. Того оглушило, и он больше не смог вести бой, а его команда убежала, сверкая пятками. Лагея грязи болот оказалась слишком слаба против высоких температур и электричества. Кто-нибудь хочет обладать лагеей? Ответом мне была тишина, и лишь Дэвид чуть позже сказал, что подумает над этим, тогда в кандал из Кайросики его и в камеру. Если Дэвид не согласится, то может отдадим его Ло. Тот тоже ищет сильные фрукты или их обладателей. Во время небольшого ночного брифинга удалось узнать, что пока мы с Маришей развлекались, остальные смогли выяснить примерное расположение Дон Кихота. Похоже, следующая цель выбрана. От автора. Спасибо, что читаете. Глава 37. Панкхазард – это остров, который не найти с помощью Локпаса. Именно тут должен прятаться Дон Кихот со своей командой и сторожить Цезаря, так как искусственные дьявольские фрукты – единственное, что осталось от его преступной империи, и их потеря полностью приведет Дон Кихота к краху. Стоило раньше догадаться, что он прячется тут. Апчи. Громко чихнул Хан и продолжил топать вместе со всеми, трясясь от холода. Хан, ты на удивление вообще ни к чему не приспособлен, кроме воды. Я думал, что путешествие вместе с нами тебя изменит, закалят, но что-то не получилось. Прости, Ромео, но тут реально холодно. Ромео, ты точно уверен, что где-то здесь прячется Дон Кихот? Спросил у меня Никас. Никас, это же ты как-то добыл эту информацию. Ау, черт, теперь даже никого не обвините из-за того, что мы топаем по этим землям уже целых 2 часа, из дозора не могли выбрать другое место для сражения. Ромео, я чувствую неподалеку людей, сказал мне Дэвид, примерно километр на запад. Отлично, идем туда. Через 10 минут мы пришли к каким-то огромным железным дверям, которые были выбиты вовнутрь. Чуть дальше наблюдалась картина почти полностью разгромленного комплекса. Как минимум все потолки у сооружения были выбиты. Судя по сизому дыму, пробирающему через обломки крыши, внутри тоже был погром. Неужели кто-то пошел против Дон Кихота? Пока мы добирались до этого места, это точно не дозорные, они бы уже вовсю раструбили про это сражение. И мы войдем в это здание, готовое полностью развалиться в любую секунду? Спросила немного возмущенным голосом Кристалл. Не думаю, кто-то выходит нас встречать, ответила ей Мариша, вытаскивая саблю и готовясь к бою. А через пару минут мы услышали топот нескольких ног, и из тьмы коридоров комплекса показалась пара фигур, и все они были мне знакомы, и все они были не пиратами Дон Кихота. Знаешь, Кудзан, я надеялся тут увидеть Дофламинго, а не тебя в компании бывших пиратов Тича. Да, из прохода вышел именно бывший адмирал морского дозора с костяком команды Тича, то есть с теми людьми, которые были с предателем еще до освобождения преступников из Импилдауна. Я, когда прочел в газете, что Кудзан присоединился к пиратам, подумал, что издание напечатало липу, но сейчас вижу, что все было правдой. Бывший адмирал поднял веселого Роджера. Это очень сильный удар по репутации морского дозора. Интересно, многие люди откажутся платить налоги для содержания дозорных в этом году? Я тоже хотел встретиться с бывшим Шичибукаем, Эйглис, безразличным голосом поведал Кудзан, а его команда в это время была напряжена и готова к бою, но его тут уже давно нет. На острове остался только немногочисленные помощники Цезаря. И ты не знаешь, где он сейчас? Да. Без всякой надежды на положительный ответ спросил я. Да, нам неизвестно местонахождение Дон Кихота. Разойдемся миром? Понимаешь, разойтись миром не получится. Ты находишься в списке моих целей на устранение. Ты же понимаешь, что климат вокруг играет в мою пользу. И вокруг находится именно мой лед, который остался здесь после битвы с Акайну. Возможно, ты знаешь, где сейчас прячется Гиккамория? Нет, жаль, произнес я, показывая пальцами за спиной, готовить Кристаллу, Марише и Хану удар по площади. В таком случае нам, наверное, сражения не избежать. Ничего личного, Кудзан, Эйглис, а я считал, что мы похожи. Ошибался, наверное. Так как мы не смогли найти Дофламинго и заполучить из его команды силы Цезаря и Детки 5, а еще Кудзану неизвестно, где сейчас прячется Мория, то упускать одну из сильнейших лаги, я считал глупостью. Даже если вокруг нас территория Кудзана, я все равно буду с ним сражаться. Уверенности мне придают возросшая сила команды Ираны Атакайну Кудзана. Когда я сжал за спиной свой кулак, в сторону Кудзана и его команды полетела волна ядость тьмой и множество ветвистых молний. Команда сработала хорошо, жаль, неожиданная атака из пятерки противников, мы смогли убить только Дока Кью. Под поглощающей его тьмой и ядом с бьющимися сверху молниями тот точно уже не жилец. К сожалению, остальные успели отпрыгнуть в сторону от атаки. Начали звучать первые выстрелы, началась битва снайперов наших команд. Противники как-то смогли распределиться между моими товарищами и уже начать битву. В это время в стороне стояли только я, Мариша и Кудзан. Мы оценивали ситуацию и думали, не нужна ли кому-то срочно наша помощь? Мариша, быстро разберемся с ним, потом поможем остальным. Они пока хорошо держатся, да их противники на волевиков не похожи. После этого мы сблизились с Кудзаном и хотели нанести ему совместный удар, но он прорастил множество кольев из льда вокруг себя, поэтому нам пришлось отпрыгнуть в сторону. Мариша начала действовать по плану, распространять по земле силу своего фрукта, чтобы попытаться заблокировать способность противника. Бывший адмирал, похоже, что-то знал про Ями-Ями-Номи, так как предпочел разорвать с тьмой дистанцию как можно больше, используя созданный под собой лед вместо трамплина. Он полетел назад, но летел он недолго. Я вернул его пинком по хребту с небес на землю, где его тут же окутала тьма Мариши. Сразу же после этого сверху пустил Ранкяку Темписта. Кудзан, лишившись сил фрукта, принял Ранкяку прямо на грудь, перед этим покрыв ее волей. Пробить его не удалось, но я не расстроился. Он все равно продолжал медленно, но верно погружаться во тьму. К слову, чем сильнее противник Мариши, тем медленнее он погружается в пространство ее фрукта, поэтому его лучше чем-то занять, чтобы он сопротивлялся меньше и не смог обладателю логии тьмы сделать какую-то пакость, способную сбить ее концентрирую. Я появился сзади у бывшего дозорного и хотел проткнуть ему шею кинжалом, но тот смог увернуться от удара и в ответ почти зарядил мне затылком по носу. Я от досады провалившегося быстрого убийства отлетел в сторону и начал создавать копье из воздуха. Ударил я по обездвиженной ноге бывшего адмирала, поэтому он никак не мог защититься. Копье пронзило конечность насквозь, и я его тут же кинул в сторону, чтобы оно не рвануло прямо у меня на руках. Кудзан скрипел зубами от гнева и боли, но продолжал стоять, понимал, что падение во тьму является проигрышем. Но я никаких шансов ему на победу решил не давать, просто создавал одно копье за другим и дырявил ими тело бывшего адмирала. Вторым копьем я сломал его ледяной протез, оставляя Кудзана стоять на одной ноге. Третье должно было пробить его позвонок, но он укрепил место попадания волей, поэтому оно соскользнуло на бок, лишая адмирала левой почки. Четвертое было опять нацелено на позвонок, но он снова смог отвести его своей волей, и копье угодило вместо прошлого попадания, дырявя насквозь адмирала. С такой дыркой в теле он уже точно не жилец, но почему-то до сих пор продолжает упорно стоять и сопротивляться. Пятым копьем я все же перерубил ему позвонок, продавливая его волю, и бывший дозорный, потеряв сознание от боли, устремился в объятия тьмы. Бой был нечестным, но зато очень быстрым. Хотя после пяти копий подряд я все равно сильно выдохся. Отлично сработали, Мариша. Не устала? Спросил я, наблюдая на ее лице множество капелек пота. Нет, давай скорее поможем остальным. В основном команда справлялась. Кристалл и Дэвид давили числом на Лаффита. Хан вытягивал сражение двух бойцов с помощью силы своего фрукта. Все же сейчас они оказались не волевиками. Похоже, Кудзан их не тренировал столь полезной способности. А вот Никас почему-то проигрывал. Похоже, их снайпер все же был круче нашего. В теле моего товарища уже была одна дыра, которая природой не предусматривалась, и одно касательно попадания, а его противник был все еще целый, даже слегка не помят. Поэтому первым делом я с Маришей помогли Никасу, нанесли стрелку неожиданный удар с двух сторон, из-за чего он пропустил пулю в лоб. Видя, что они проигрывают, Лаффит попытался сбежать, но его подловила Кристаллу под прикрытием Дэвида и что-то ввела вовнутрь своими шприцами. Через пару секунд пират с пеной у рта свалился на спину, не показывая никаких признаков жизни. Хан тоже смог несколькими очень мощными молниями поджарить своего противника, а Никас на всякий случай пустил в него несколько контрольных пуль, уж больно живучим тот казался. «Ну, что будем делать дальше?» – спросил Никас, пока его перевязывала Мариша. Кудзан сказал, что тут оставались часть работников Цезаря, надо их вначале допросить, но перед этим я займусь своим самым нелюбимым делом. Мариша, вытаскивай труп бывшего адмирала. Из возникшей под ногами Мариши тьмы появилось тело, которое я начал спешно вскрывать. Достав сердце, спросил, кто хочет быть обладателем этой логи. Вообще мы уже решили, какие дьявольские плоды у нас стоят в приоритете. В список входили фрукты всех адмиралов, фрукт детки 5 для Никаса, который, услышав, что тот дает возможность создавать любое оружие на теле, пришел в восторг, фрукты клоуна Цезаря и Гиккамории, так как те были очень сильны в умелых руках, и другие фрукты. Ключевая проблема была в том, что их обладателей еще предстояло найти. А Гранд Лайн большой, сделать это непросто. Если никто не хочет эту силу, то я не против ее получить, подняв руку, сказал Дэвид, уж теперь-то никаких проблем с холодильником не будет. Его последние слова заставили меня задуматься, понимает ли Дэвид всю силу Лагильда или реально рассматривает ее в качестве хорошего холодильника для продуктов. Тяжело вздохнув и смирившись, что команда, как и капитан, немного того, я отдал сердце Дэвиду. Через минут 10 мы смогли выдвинуться дальше. Пока искали персонал на базе, стало понятно, что все разрушения вокруг из-за сражений. Только мне все еще оставалось непонятной личности напавших на Дон Кихота до Фламинго, так как те никаких зацепок на не оставили. Да тут вообще мало что осталось, кроме разрухи и тел шестерок бывшего Шичибукая. Спустя 20 минут мы все же смогли найти одного выжившего в желтом комбинезоне местных рабочих. Мужчина с сединой на висках нервно курил сигарету и сжимал в одной руке пожарный кран. И при нашем появлении чуть не окатил нас водой. В последний момент смог направить струю воды в сторону. «Фух, вы люди, извините», испугался. «Думал, что тварь Цезаря бежит по мою душу. И тебе привет, мужик», сказал недовольным голосом Никас, которого водичка все же чуть намочила. «Расскажешь, что тут произошло, а вы кем вообще будете?» – спросил мужчина, прищурив глаза, хотя уже, наверное, все равно. «Думаю, всех уже уволили, только сказать об этом забыли. Хи-хи, я Матеус, один из многочисленных членов научного персонала Цезаря. Очень приятно», – ответил ему уже я, так как на вежливость из-за раны Никас явно настроен не был, и начал предоставлять себя и команду. «Я Ромео, это Никас, Мариша, Хан, Кристалл и Дэвид. Мы что-то вроде искателей приключений. Случайно сюда забрались, и нам стала интересна судьба этого места. Кому ты заливаешь про искателей приключений? Я ваши листовки вспомнил. Так чего сюда все же приперлись?» Аматеус оказался довольно дерзок, раз даже вспомнив про наши награды, ведет себя с нами несдержанно и совершенно не боится. Эта жизнь рядом с Дон Кихотом его так закалила, за головами команды бывшего Шичибукая и его золотом. Недавно потратились сильно, вот и захотели пополнить кошелек. Денег и сокровищ тут точно нет, товарищи преступники. Не видел я, чтобы пираты держали на этом острове что-то такое. В основном тут все работали, производили кое-что под руководством клоуна. Искусственные фрукты, знаю. Куда делились пираты, Матеус? Что вообще тут произошло? Кайда захотел узнать способ получения искусственных дьявольских фруктов, КХМ, да их. Удивлен, что вы осведомлены про фрукты, сразу как-то по-другому на меня посмотрел ученый. На самом деле никакого Кайда тут не было. Тот предпочитал все же честно покупать наш товар. Произошла банальная дележка власти. Я как раз тогда был в главной лаборатории, когда основные члены семьи Дон Кихот вломились, ругаясь о чем-то, туда и потребовали Цезаря. Последний проводил один из важных опытов в тихом углу лаборатории, поэтому его не стоило отвлекать, о чем и намекнул один из членов персонала пиратам. Но вместо понимания, получил пулю в лоб и умер. Потом писклявый громила закричал, требуя клоуна. Пришлось подчиниться, так как никто не хотел становиться следующим трупом. Кто-то привел Цезаря к пиратам и от него сразу потребовали увеличить количество искусственных фруктов в 2 раза. Цезарь ответил отказом, так как фрукты так производятся в максимально возможном количестве и увеличить численность товаров просто невозможно. Ответ не устроил Дон Кихота, он начал кричать на Цезаря. Цезарь в ответ тоже кричал на Дон Кихота, поливая того грязью, и говоря, что тот сам мешает производству. В качестве доказательства пнул остывающий труп ученого. Стрелки незаметно перешли на пику, затем в скандале начали участвовать все новые и новые члены. В какой-то момент Трибал сказал, что вложения в Дон Кихота не окупились и из него не получился король и попытался пристрелить своего капитана. Так началась драка, где каждый был сам по себе. Через какое-то время пираты смогли разделиться на 3 лагеря. Молодое поколение офицеров под руководством Дон Кихота, старички, подчиняющиеся Трибалу, Диаменте, Пике и остатки от этих 2 групп, которые решили пойти за Цезарем, считая того самым адекватным вариантом. Удивительно, но Мони дралась на стороне ученого, обвиняя Дон Кихота и Трибала в том, что они допустили смерть ее сестры. Бои перешли на весь комплекс, в основном гибли обычные пираты, шестерки, которые даже не понимали, что происходит. В какой-то момент хаоса начало подливать выпущенное на свободу творение Цезаря, нападающие на всех без разбору. Бои длились примерно 2 часа и завершились активацией системы самоуничтожения базы. Победителя Матуэс не знает, так как спрятался еще в самом начале, чтобы шальная пуля не убила. Вообще победителя и проигравшего, вроде, и нет. Мне кажется, что все 3 стороны конфликта просто в какой-то момент смылись, когда поняли, что база может взлететь на воздух. Хе-хе. Хорошо, что я давно заметил эту систему самоуничтожения и вместе с ребятами ее слегка переделал. Не хотелось погибать от рук пиратов, взбреди им в головы подорвать нас. Ты не знаешь, куда мог направиться клоун. Наверное, попер на одну из лабораторий, о которой не знал даже Джокер. Слушай, а давайте я вам покажу путь, а вы меня вытащите из этой дыры, а? От автора. Спасибо, что читаете. Если что, история Ромео и Иглиса не заканчивается в мире One Piece. Есть еще вторая часть, доступная на фигбуке. Глава 38. Пурум-пурум-пурум. Пурум-пурум-пурум. Пурум-пурум-пурум. Алло. Алло, это кто? Это Трафальгар Ло, Иглис. А-а-а, Ло, зачем ты мне звонишь в 4 утра? Иглис, ты сам мне позвонил. Да, ХМ, это я ему позвонил. Мы правильно приготовили самогон. Чё-то он какой-то слишком волшебный. Быть повежливее сло, зачем, он шичибука им стал. Сомнительное на самом деле достижение. КХМ, Ло, прости, я говорил с командой. Короче, тащи свою задницу на остров Соли или мы надерем задницу до фламинго без тебя. И не звони больше мне в такую рань, Ло. Знай чувство так-то. Иглис, я знаю, кого убью после Дон Кихота. Остров высохших вод или же для любителей коротких названий просто Соли. Небольшой кусочек земли в новом мире с парой захудалых деревень, которые даже пираты грабить брезгуют, являлся местом добычи и экспорта почти на весь Гранд Лайн такой почти незаменимой вещи, как соль. И именно в этой дыре где-то спрятался Цезарь Клоун. К сожалению, точно местоположение базы Матеус не знал, но мне и этих данных на самом деле было достаточно. Обычно человеку для существования требуется еда, и клоун со своими людьми исключением не являлся, поэтому местные деревенские жители знали, что каждые 3 дня приходит группа в несколько человек, закупается провизией и углубляется куда-то в восточную часть острова. Проследить за этими людьми труда не составило, как и просочиться на базу. Хотя именовать это место базой было как-то слишком хорошо. Больше подходило словосочетание «перевалочный пункт», причем временный, так как это место было просто прорытой сетью туннелей с проведенным освещением. Все, больше никаких удобств для жителей этого места не было. Кстати, о них. Всего я насчитал 10 человек. Клоун, Моне, 5 ученых и 3 пирата. То ли Матеус зачем-то соврал насчет количества сторонников Цезаря, то ли ученый лишился большинства своих людей в горячке боя. «Эй, Иглис, покажись уже!» — крикнул угрюмый ученый, за которым я наблюдаю уже практически час. «Я чувствую, что воздух двигается как-то неправильно. Такое можешь провернуть только ты со своим фруктом. ХМ, как же ты низко пал, Цезарь!» — сказал я, появляясь прямо на соседнем от него кресле, был великим светилом науки, а сейчас напоминаешь помесь бомжа и алкаша. Хотя бы помылся, что ли? Или ты меня так хочешь отравить? Тогда знай, что вокруг себя я создаю и закручиваю воздух, который не позволяет приблизиться ко мне другим газам. Чего ты приперся? Явно не как в прошлый раз обсуждать что-то интересное. А это у тебя колокольчик на столе зачем? Чтобы вызвать подслушивающую нас Моне? Так давай же облегчим ей занятие. Я подхватил колокольчик и позвонил. В то же мгновение дверь распахнулась и в кабинете показалась Моне. Цезарь, ты звал меня? Спросила она у клоуна, поправляя очки, хотя ясно понимала, кто именно позвонил в колокольчик. «Моне, привет. Пожалуйста, объясни мне, почему твой начальник пьет?» Спросил я у девушки, так и не отводя взгляда от Цезаря. «Он понимает всю плачевность ситуации, в которую попал. Джокер будет его искать, так как хочет быть единственным производителем и продавцом искусственных фруктов. Трибалс с его шайков тоже не против подмять под себя клоуна». Как и впрочем Кайда, все они умеют получать желанное, возможно подкупом, возможно ужасными пытками, но рано или поздно Цезарю придется работать на кого-то из них, иначе его просто убьют, чтобы секрет производства фруктов не ушел в сторону, а обратиться в морской дозор за помощью он не может. Во-первых, числится сам преступником, во-вторых, там точно есть люди Кайда и Дон Кихота, сейчас он просто проживает последние часы своей свободы. Так как если нас нашли вы, то и остальные смогут. Во время повествования Моне, Цезарь успел залпом осушить бутылку рома и тяжело повздыхать в некоторых местах ее рассказа, все это время смотря на меня с какой-то грустью. «Спасибо, Моне. Знаешь, клоун, я ведь изначально приплыл вас убивать», почувствовал, как сзади меня напряглась Моне, «но сейчас у меня в голове есть хорошая альтернатива. Моне, клоун, я помогаю вам убить Кайда и Трибала, а вы помогаете мне штурмовать острова Большой Мамочки. Как вам идея?» «Простите, но я не заинтересована в смерти Кайда. Я хочу убить только Дон Кихота и Трибала. Если вы мне поможете их убить, то я помогу вам при сражении с Биг Мам. Ты в курсе, что Дон Кихот лишь чуточку сейчас слабее Белауса, самого сильного человека в мире? До сих пор хочешь его убить, Хаэм и Иглис? Ты поможешь нам разобраться с Дон Кихотом, Трибалом и Кайда? Тогда мы поможем тебе с Большой Мамочкой», — впервые за долгое время подал голос Цезарь, который с прошлого раза даже зазвучал веселее. «Я помогаю вам завалить Трибала и Дон Кихота, потом вы помогаете мне со штурмом территории Большой Мамочки, а затем мы дружно плывем в Вано, надрать задницу Кайда». «Идет». «Согласна. Изначально я реально хотел только фрукт Цезаря, но суть в том, что он нужен только для резкого усиления кого-то из команды для битвы с Инкой. Раз его обладатель поможет добровольно, то я не вижу никаких причин в убийстве. Может, за это время еще отыщется что-то более полезное логи газа, да и пустить пулю в лоб никогда не поздно». Моему появлению с Моне и Цезарем команда была очень сильно удивлена. Я представил этих двоих как наших временных союзников, погасив излишнюю настороженность команды. Кстати, о настороженности. Цезарь подорвал свою временную базу со всем персоналом, мол, слишком много чего знают, да и крот дозора среди них был. В последнее я не верил, так как если он действительно был бы, то остров давно бы окружили пару кораблей вице-адмиралов для поимки опасного ученого, бывшего члена пиратов Дон Кихота. «Алло, алло, слушаю. Ты прости, но тебе надо развернуться обратно. Оказывается, на острове Соли не было никогда никого Дон Кихота. Мне дали ложную информацию, я не знаю, где сейчас бывший Шичибукай», — лгал я Ло, так как знал, что он и Моне могут друг другу пустить кровь при встрече. «Надеюсь, ты не плыл из своей попы мира до него, так как расстояние довольно приличное.